А ведь я был прав. Что такое? А насчет того, что меня убить хотели. И знаешь кто? Нынче, когда прощались, сам сказал. Я, говорит, Сергей Александрович, два раза к вашей комнате подбирался. Счастье ваше, что не один вы были, а то бы зарезал. Да за что он тебя? А так, ерунда. Ну, спи спокойно. Значит, Есенину действительно угрожали убийством. Кто? За что? Из воспоминаний литератора Асеева мы также знаем, что поэт рассказывал о нападении на него и показал ужасающий шрам на ноге через всю икру. Возможно, Есенин был излишне подозрителен, но современники неоднократно лично убеждались, что за ним шла слежка. И вот однажды, когда я ушел в редакцию, а в моей комнате остались Есенин, девица В.Р. и моя жена, писал позже Устинов, Есенин вдруг почувствовал страшное беспокойство. У него была какая-то болезненная чуткость. «Нас подслушивают», — сказал Есенин, побледнев. «Брось, Сережа, тебе показалось». «Нет, не показалось». И Есенин стремительно выбежал в коридор. Действительно, у дверей подслушивали. Резким движением открыв дверь, Есенин чуть не сшиб с ног наклонившегося к замочной скважине дежурного из охраны. Есенин пришел в выступление. Он схватил дежурного за горло и начал душить. Тот едва вырвался и убежал доложить о случившемся коменданту. Комендант рассудил просто. «Он тебя взял за горло?» «Не то что взял, а чуть не задушил». «А оружие было при тебе?» «Так точно». «Почему же ты его не застрелил?» Дежурный охраны молчал. Тогда комендант К. распорядился немедленно уволить его за нарушение устава. За то, собственно, что не застрелили Есенина. Помню, в 1924 году я был первый раз в Тбилиси и совершенно неожиданно встретил на улице Есенина, вспоминал поэт Тихонов. Он был в хорошем настроении и даже весел. Он шутил и сказал: «Давай удерем от моих опекающих». И мы удрали. Мы нашли маленький духан и надолго засели в нем. Было тесно, какие-то гуртовщики пили длинные тосты, потом сдвинули стаканы, что они разбились. Осколки стекла, зазвенев, упали к ногам Есенина. И вдруг, знаешь, лицо его переменилось. Веселость исчезла. На лоб легла какая-то тень усталости.